аум. Но вот пение кончилось, и начался наш гималайский сатсанг. Пандит высказал твердое убеждение, что наша сегодняшняя встреча в сердце священных гор может означать лишь одно — все мы связаны кармически прежними рождениями. Я спросил у пандита, где он учился, откуда он знает столь досконально веды. Девика говорила, что он может читать их часами наизусть. Оказалось, что пандит не получил никакого образования, даже обычного школьного, а учился он у Махатмы, который жил некогда неподалеку отсюда, в горной пещере. Будущий священнослужитель был мальчиком, когда Махатма взял его к себе. 12 лет он был его учеником. А потом... Пандит взмахнул руками, как крыльями. Махатма улетел. Как улетел? При помощи воздушной йоги, как птица. Поскольку в рассказах индусов порой очень трудно провести грань между действительностью и воображением, а сами они, убежденные в реальности тех или иных феноменов, не утруждают себя более или менее весомыми доказательствами, приходится это сообщение, как и многое другое, оставить на совести собеседника. Узнав о том, что я пишу стихи, пандит одобрительно кивнул, присовокупив к этому короткие мантрам, которые в переводе выглядят так. «А творчество возникло из молитвы. Да будет вновь молитвою оно». Он убеждал меня быть устремленным в сторону вечного и духовного. Сейчас, как никогда, это исключительно важно для всех людей на земле. Однако мне, по мнению пандита, следовало освободиться от большого внутреннего недостатка. Его можно назвать самопогруженностью, можно самовлюбленностью, а если быть совсем точным, то привязанностью к своему низшему «я». «Когда пишешь, — учил меня пандит, — ты должен как бы отойти от жены, от семьи, от всего внешнего. Ты должен быть отстраненным, как Махараджа, и все придет само по себе». Когда я возразил, дескать, трудно полностью отключиться от забот, от суеты, пандит отвечал, совсем не трудно. Нужно решиться лишь один раз, и потом не сворачивать с пути. Но... Пандит предостерегающе поднял указательный палец. «Ни на мгновение не надо забывать. Все, что звучит в тебе, идет не от тебя, а через тебя, сверху. Необходимо все время помнить об этом». Должен признаться, что на первых порах меня поражало, потом я привык, упорное стремление индийского собеседника оберегать высокие слова, если они произнесены по тому или иному поводу, от давления своей личности. Не я, а через меня. В какой-то момент разговора вам обязательно скажут это. Девика, которая призывала меня, собственно, к тому же, к чему призывал пандит, не уставала напоминать. Но это не Девика вам говорит, а через Девику вам говорится. То же самое заявлял и пандит, когда напутствовал меня, прощаясь. А сказал он мне следующее. «Вся жизнь — ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужести и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни состояло бы из одних только розовых жемчужин. В каждом ожерелье чередуются все цвета, и каждый, связывая жемчужины, шнурком своих духовных сил, нося все в себе».